певец радости и оптимизма. Рассказ о гениальном австрийском композиторе Йозефе Гайдне. В XVIII веке в Италии, Германии, Франции и особенно в Австрии шел неуклонный процесс формирования новых жанров и форм инструментальной музыки. Окончательно они сложились, достигнув своей вершины в творчестве композиторов так называемой Венской классической школы – Гайдна, Моцарта, а в XIX веке и Бетховена. В условиях господствовавшего в ту пору феодализма композиторы находились на службе при дворах князей. При этом общаться с широкими кругами слушателей из народа многие творцы музыки могли главным образом через церковь, для которой они работали в качестве капельмейстеров и органистов. К примеру, величайший из германских композиторов Иоганн Себастьян Бах всю свою жизнь работал для церкви, что обусловило преобладание в его творчестве религиозных сюжетов и форм церковной музыки. Работа в церкви определила господство полифонического письма в творчестве не только Баха, но и многих его современников и предшественников. С развитием же буржуазии и ростом демократической идеологии в германоязычных странах появляются все новые оркестровые капеллы и увеличивается число ансамблевых и сольных концертов, не связанных с церковной идеологией. Если ранее господствовавшими монументальными жанрами в музыке были оратория и месса, то теперь, наряду с оперой, большое общественное значение начинает приобретать симфония. Такой перелом коснулся также многих сторон музыкального языка. Вместо полифонии большое значение приобрела гомофонно-гармоническая фактура, в которой один ведущий мелодический голос подчиняет себе аккомпанирующие голоса. При этом в крупные инструментальные произведения зачастую включаются и полифонические эпизоды, придающие музыкальной ткани большую динамичность. Одним из ярких представителей такой новой музыкальной стилистики явился великий австрийский композитор Йозеф Гайдн. Его большой творческий путь насыщен великолепными произведениями, среди которых лондонские симфонии и множество квартетов, оратории сотворения мира и времена года, а также сонаты для фортепиано. Все они стали в ряд блестящих достижений, богатой событиями жизни композитора. Все они принадлежат к высшим достижениям Венской классической школы и составляют драгоценную часть мирового музыкального наследия. Гайдн оставил множество произведений во всех, почти без исключения, музыкальных жанрах и формах, существовавших в его время. При высоких художественных качествах и совершенном мастерстве сочинений Гайдна особое художественное значение приобрела его инструментальная музыка, симфоническая и камерная. В симфониях, концертах, квартетах и сонатах Гайдна со всей художественной силой проявилась самобытность его творчества, крепко связанного с австрийской национальной культурой. Родился Йозеф Гайдн весной 1732 года в деревне Рорау, что в Нижней Австрии. Его отец был по профессии каретник, а мать – кухарка. Родители обладали недюжинными музыкальными способностями и страстно любили музыку. В их доме часто устраивались импровизированные концерты, во время которых отец неплохо пел и аккомпанировал себе на арфе. Деревенская обстановка раннего детства, народные танцы и песни явились той благодатной почвой, на которой так пышно и мощно взросло творчество Гайдна. Во всех его произведениях зрелого периода сохраняется связь с австрийским народным творчеством. На рано обнаружившееся музыкальное дарование Йозефа обратил внимание школьный учитель и церковный регент Франк. Он увез мальчика в городок Гайнбург на берегу Дуная, где Йозеф стал петь в церковном хоре и обучаться нотной грамоте, а также игре на скрипке и клавесине. Эти занятия продолжались 3 года. Однажды Гайнбургскую церковь посетил венский композитор и капельмейстер Георг Ройтер, совершавший поездку по Австрии с целью подбора мальчиков с хорошими голосами для своего соборного хора. Ройтер обратил внимание на красивое сопрано и необычайную музыкальность Гайдна и повез его в Вену, где Йозеф стал петь в хоре собора святого Стефана. Сам Гайден так вспоминает это время в автобиографической заметке, написанной в 1776 году. «Наряду со школьными занятиями я изучал там искусство пения, клавир и скрипку у очень хороших мастеров. Я пел дисконтом в соборе и при дворе с большим успехом до 18 года моей жизни».